Событие 68. Анисим Петрович Зотов сидел на совещании по строительству новых объектов в Вершилово и ужасался предстоящему объему работ. Докладывал об этих новых стройках сам князь Пожарский. Первым делом, как полностью растает снег, нужно будет на берегу Волги закладывать 3 фабрики. Все 3 решили строить вместе, ну вернее рядом. Так до них проще будет из Вершилова добираться. Будет построена площадь, с 3 сторон которой и будут здания фабрик, а вот с 4-й будет сделано кольцо из рельс для разворота конки. От Вершилова до площади будет проложена рельсовая дорога в 2 линии, и по ней будет ходить эта самая конка. Такой экипаж на колесах, который везет пара или 4 лошадей, но едет экипаж не по земле, а по чугунным рельсам. В такой экипаж можно гораздо больше народу посадить, ведь он едет по ровным и гладким рельсам. Предполагалось перенести на берег Волги фабрику по выпуску бумаги, фабрику Фоминой по производству масла и фабрику макаронных изделий Матвея Лыкова. Причем и Фомина, и Лыков строили фабрики на свои деньги и обязательно требовали украсить переднюю стену мозаикой. Что ж, хозяин-барин, будет чем заняться артели под руководством Акима Юнусова. А то они заскучали после окончания работы над Академией наук. Только это были не стройки, а так, разминка. Петр Дмитриевич планировал на пустыре, что образовался между еврейской частью Рублевки и основной частью Вершилова, построить еще одну площадь с целым комплексом зданий. По центру будет круглое здание цирка, а по бокам театр и консерватория. Цирк – это такое здание, где скоморохи будут давать свои представления. Только теперь они будут работать больше на детей, чем на подвыпивших посетителей московской или нижегородской ярмарок. Детей смешить и развлекать гораздо сложнее, чем взрослых. Но скоморохи, что по приглашению князя Пожарского перебрались в Вершилово, были и впрямь хороши. Не зря их Петр Дмитриевич перетащил из Москвы. Они уже дали 2 представления на Центральной площади, и народу понравилось. Петр Дмитриевич рассказал всем и про театр. Там тоже будут даваться представления, но не скоморохи будут выступать, а актеры. Они будут как бы книги в лицах пересказывать. Анисим Петрович не очень представлял, что же тут интересного, но раз князь Пожарский сказал, что всем понравится, значит, так, наверное, это и будет. Что-то Зотов не помнил ни одного раза, когда князь ошибался. В консерватории будут давать концерты приехавшие из Италии музыканты. Когда Пожарского спросили, немного ли развлечений для одного города, то Петр Дмитриевич усмехнулся и выдал, что не хлебом единым жив человек. В Древнем Риме народ требовал хлеба и зрелищ, а мы ничем того Рима не хуже. Разве плохо, если детей можно будет в субботу или воскресенье сводить в цирк, чтобы те посмеялись над клоунами или покатались на дрессированном медведе? И совсем неплохо, если мужчины в ту же субботу наденут свои лучшие одежды, женщины навесят на себя все золото и вместе послушают музыку в консерватории. Они будут сидеть на мягких стульях в полутемном зале и наслаждаться игрой на скрипке лучших в мире музыкантов. А в театре лучшие в мире актеры разыграют пьесу про несчастную, но такую красивую любовь 2 молодых людей. После этой пьесы плачут даже стены в театре. Или сыграют комедию, где девушка переоделась юношей. Одним словом, строить будем. Только ведь и это еще не все. Еще будет 1 площадь, и с 2 сторон этой площади будут стоять 2 храма. Один будет католический, а другой протестантский. А площадь 1. И никто никого за веру убивать не будет. А между этими 2 храмами в центре площади будет квадратная башня, и со всех 4 сторон наверху у нее будут часы, которые каждый час будут играть мелодию. Просто чудеса. Наверное, это будет красиво. Но ведь все это надо строить. Строить быстро и качественно в Вершилово научились. Строители разбиты на десятки, как в войске, и десятки сведены в сотню. Каждый человек точно знает свою задачу на день. Все всегда под рукой. Люди работают не абы чем, а инструментом, изготовленным из лучшей талецкой стали. Немецкие ученые напридумывали массу приспособлений, чтобы людям было проще работать. Взять хотя бы люльки, что подвешивают снаружи здания. Теперь не надо громоздить леса и карабкаться по ним, с риском свалиться вниз. Сел в люльку со всем необходимым для работы, и тебя подняли на нужную высоту. Все это, конечно, хорошо, но ведь нужно строить почти десяток зданий и три площади, а еще прокладывать рельсовую дорогу для конки. Сколько же это работы? А ведь еще нужно заканчивать отделку дворца князя Пожарского. Нужно, чтобы астрономы добавили в сутках еще хотя бы десяток часов. Тогда будет полегче. Поговорить, что ли, с Кеплером? Все-таки родственник, тесть как-никак. Должны же родственники помогать друг другу.